Глава 26. Дневник. Суббота, 24 февраля, 17:00. «Юнос, что сейчас планируешь делать?» Ян Мелом сидел на краю переговорного стола и беспокойно качал ногой. «Наступил вечер субботы, а значит, он провел на Шпицбергене уже чуть больше суток. Хочешь, я подведу предварительные итоги расследования? Это быстро». «Время чертовски поджимает. Элла Ульсен по-прежнему сидит где-то одна в темноте и холоде». Лундхаген составлял какой-то список на листе бумаги и даже не поднял головы. Он выглядел усталым, Мелом бросил нетерпеливый взгляд на шефа. «Комментариев не будет? Тогда я продолжу. Вот что мы имеем на данный момент». Кнут возвращается из шахты, он нашел часы, но так и не нашел девочку. Эрик Хансит сидит в своем кабинете, бледный как полотно, завел со мной разговор о жене и ситуации в семье. Как ты наверняка сам догадался, я сразу же поспешил смыться. Он снова взглянул на Лундхагена, который по-прежнему не отрывался от своего занятия. Губернатор Исаксон совсем расклеилась и тайком восстанавливает фасад в кабинете офис-менеджера перед интервью телевизионщиком. Добралась до помады, доходяга телетехник ползает по ее кабинету и налаживает прямую трансляцию. Том Андерсон — единственный, кто делает хоть что-то полезное. Он ищет Пера Лейквика, третьего бесследно испарившегося человека в Лонгере. «Ты несправедлив по отношению к себе», — поднял глаза Лундхаген. «А от тебя тоже есть толк. Сидишь тут и отчитываешь меня». «Ну, Юнос, черт побери, мы должны что-то делать». Мелом встал и подошел к окну. «Том говорит, что весь город в курсе происходящего. Всем известно про безуспешные поиски Эллы в седьмой шахте, про смерть Ульсена. Что если все-таки Лейквик ее похитил? Что если он перепугался всей этой шумихи и сделал что-то в панике?» Он обернулся и посмотрел на шефа Крипаса. «И что насчет ледоруба? А не кажется ли тебе странным, что он числится на балансе губернатора?» Наконец Лундхаген отозвался. «Его наверняка украли. Отто говорит, на нем есть несколько отпечатков, но смазанных. Да и с чем их сравнивать? Мы же не можем колесить по Лонгеру и снимать пальчики со всех жителей». Дверь открылась, и в переговорную вошел Кнут. Его лицо и одежда были перемазаны угольной пылью. «Ее там не было». «Да, мне уже сообщили», — кивнул Лундхаген. «Еще что-нибудь нашли? Могла ли она быть там раньше?» «Сложно сказать. Я заехал к жене Стейнера показать часы», — говорит его. Воцарилась тишина. Кнут стоял посреди комнаты, поглаживая челку. Глаза поблескивали за стеклами очков. «Послушайте, я тут подумал. Самое время», — Лундхаген снова принялся описать. «Не мог ли он спрятать ее в другом месте шахты? Мне кажется, я припоминаю, где запись допроса Беккена. Знаю, что это звучит немного безумно, но у меня есть чувство, что она была там, в бытовке. Пол был усеян обертками от сладостей». Лундхаген положил ладони на стол и поднялся. «Я за кофе. Кому-нибудь еще принести?» И бросил, проходя мимо Кнута. «Мы все должны попробовать. К тому же вы уже оказывались правы». Кнут проводил его взглядом. «Какая муха его укусила?» Мелом сокрушенно покачал головой. «По правде, мне кажется, что он испуган. Так много следов в разных направлениях. Шпицберген — странное место. Весь наш прежний опыт здесь не работает». «Но это дело мы обязаны распутать». Он встал и подошел к двери. «Стенограмма допроса в кабинете Унхансейда. Пойду возьму». Однако Кнут его опередил. Он быстро зашагал по коридору в сторону кабинета Хансейда. Дверь его оказалась приоткрыта, внутри никого не было. Кнут в нерешительности застыл на пороге. Но затем зашел. Горела только настольная лампа, блокнот с записями обнаружился у телефона. Он опустился в офисное кресло и принялся листать, но нужные сведения никак не находились. Ему казалось, что Беккен, описывая первый рабочий день Ульсена, упоминал квершлаг в глубине старой шахты, где их джип чуть не застрял. Он вернулся к началу и стал листать помедленнее. Вчитывался в предложение, записанное торопливым почерком Хансейда в виде ключевых слов. Сведений было немного, конкретики еще меньше. Ларс Ува мало что рассказал о квершлаге в старой шахте. Может, это было в допросе Кристиана. Описание квершлага могло быть в факсе от полиции Тромсе, а он, скорее всего, лежит у Лундхагена в переговорной. Кнут сидел какое-то время неподвижно в полутьме кабинета, чувствуя, как его накрывает усталость. Расследование и поиски Эллы Ульсен словно бы окутало туманом. Однако времени оставалось отчаянно мало. Они тыкались вслепую, как в кошмаре, обреченные, казалось, всегда опаздывать, потому что не замечали чего-то очевидного. Но сначала нужно было отмести все несуществующие детали, как эта история с контрабандой, которая не имела, как оказалось, никакого отношения к исчезновению ребенка. Кристиан Эллингсон, может, и хотел отомстить Ульсену, но его даже не было в Лонгере, когда сгорелись машины на парковке у супермаркета. Письменный стол Хансида был завален папками с делами и заметками. Кнута не интересовало ничего, кроме стенограммы допроса, но его внимание случайно привлекла лежащая между стопками бумаг небольшая раскрытая тетрадь. Он без особого интереса притянул ее к себе и пробежался глазами по страницам, заполненным убористым почерком, сначала безразлично, потом с нарастающим беспокойством. Среда, 17 января. Пасмурно, но на улице такая темень, что особой разницы нет. Взяла в библиотеке книгу об известных убийцах. Думала, это детектив. Вчера читала, что убийство ножом самое жестокое, потому что так убийца ближе всего подбирается к жертве. Если бы только уметь сочинять, я бы тогда такой детективчик забабахала. И я знаю кое-кого, кто заслуживает смерти. Ух, я бы взглянула на эти удивленные глаза. В голове крутится фраза «Кто-то должен умереть». Хорошее название для книги. Последние строки эхом отозвались в памяти Кнута. Он понятия не имел, почему этот дневник лежит на столе Хансида и кому он принадлежит. А это, без сомнения, был дневник. Он уже хотел было положить его на место, но не смог удержаться и продолжил чтение. Пятница, 19 января. За ночь прояснилось, показались звезды. Луны почти совсем не видать. Мне так одиноко здесь, на Шпицбергене. Все сложилось не так, как я предполагала. Эрика же вечно нет дома, никто не видит меня. Я, в общем-то, могла бы убить кого-нибудь, если бы захотела. И никто бы на меня не подумал. Конечно, я не убийца, это просто разгулялось воображение. Но я бы хотела, чтобы ей было плохо, как когда-то мне. Так что я не особенно расстроюсь, если она вдруг угодит под машину на темной улице. Кнут зажмурился. Почему Хансит ни слова не сказал другим об этом дневнике? Но он, кажется, догадался, кому принадлежали эти записки, и тогда, наверное, удивляться нечему. Он пролистал до последних страниц, они были густо исписаны, но только некоторые отрывки представляли интерес. Четверг, 22 февраля. Мороз стоит такой, что стены дома покрыли синим, а воздух сделался совсем прозрачным и разжиженным. Так что трудно дышать. Вчера вечером я читала про мышьяк, о том, как мучается жертва, и про талиум, он же цианид. Человек корчится в судорогах, глаза выпадают из орбит. Никто не сможет доказать, что это твоих рук дело, если проявить осторожность и как следует подготовиться. Нет, я все-таки могла бы состряпать отличный детектив, но на Шпицбергене достать мышьяк, видимо, нереально. Пятница, 23 февраля. По-прежнему морозно, но уже не так темно. Мне до смерти хочется уже хоть что-нибудь предпринять. Бездействие сводит с ума. Всякий раз, когда я думаю о ней, внутри поднимается буря. Мне хотелось сделать что-то, что... перечеркнуто. Сегодня вечером у нее собрание, что если машина не заведется, ей придется несколько часов простоять на морозе. У меня появилась одна идея. Перечеркнуто. У Кнута потемнело в глазах, его охватило сильное беспокойство. Но он долистал до конца. Последняя страница тоже была вся исписана, и он, наконец, догадался, чей это дневник. Суббота, 24 февраля. Вчера вечером я сделала большую глупость, но никто не знает, что это была я. В коридоре у нас висел небольшой ледоруб, я прихватила его и отправилась на парковку. В тот момент заседание праздничного комитета уже началось. Машину я увидела сразу. Затаилась в тени за кафе и стала ждать. Найти бензобак было не так уж сложно, и я попала с первой же попытки. Труднее оказалось выдернуть обратно ледоруб, к тому же бензин забрызгал мне пальто, и пока я со всем этим возилась, откуда ни возьмись, появилась белая машина и остановилась рядом. Я обежала машину и спряталась с другой стороны. Водитель меня не заметил. Но потом он бросил сигарету прямо в бензин, и вспыхнуло пламя. Я едва успела отбежать. И тут на нем загорелась одежда. Он завертелся и упал в снег. Крикнул мне что-то про какую-то старую шахту и еще что-то похожее на бытовка. Позже я поняла, что это был отец пропавшей девочки. Мне бы, наверное, следовало рассказать кому-то, но я не могу. Тогда все поймут, что это я пробила бензобак. К тому же я не слышала толком, что он сказал. Может, мне все послышалось? Во всяком случае, я не стану ничего говорить Эрику. В последнее время он такой милый, заботливый. Сейчас у нас все по-настоящему хорошо. Они наверняка и так найдут этого ребенка. Внезапно в дверях появился Хансит с застывшим лицом и мольбой в глазах. «Вижу, ты его нашел». Кнут не знал, как долго он уже стоит там и наблюдает за ним. «Послушай, я не собирался рыться в твоих вещах, зашел только, чтобы найти твои записи, допроса Бакина, а потом глаз зацепился за несколько строк». Кнут отвел взгляд, стыдясь того, что начал запинаться. Хансит неподвижно стоял в проеме двери, в любую минуту казалось готовой обратиться в бегство. Молчание затянулось, с каждым мигом все более тягостное для обоих. «Вызовешь ее на допрос?» «Эрик, мы обязаны сделать это. Нам нужно точно знать, что Ульсен сказал про дочь». «Фрёдис больна, серьезно больна. Я говорил с врачом. Он советует съездить в Тромсе на прием к специалисту. Думаю, ей лучше на какое-то время вернуться на Большую Землю». Плечи его поникли. «Разумеется, никуда не деться от того, что часть вины лежит и на мне. Но вся эта чепуха, которую она пишет в дневнике, это же просто разыгравшаяся фантазия, ты ведь понимаешь? Много из этого выдумки чистой воды. Она, ясное дело, не собирается никого убивать. Это было всего лишь бегством от реальности, способом отвлечься. Я имею в виду в то время, когда Лина Бергер, это я, вы ведь в курсе, вся контора, Том наверняка рассказал вам про то, что нашел на централе канатки». С пылающим лицом Хансит отвел глаза, бледное подобие себя прежнего. Всю его самоуверенность как ветром сдуло, но он так и не зашел в кабинет, продолжая стоять в дверях. «Централь канатной дороги». Кнут понятия не имел, о чем он говорит. Андерсон рассказал только, что они нашли Мишку Элла Ульсен, ничего больше. Он уставился в дневник, пытаясь собраться с мыслями. «Боюсь, нам следует показать это Крипасу». «Не надо, не делай этого, умоляю. Я сам все расскажу Анне Лизе. Позволь мне самому, Кнут». Он вмиг оказался у письменного стола, но Кнут крепко держал дневник и не торопился его отдавать. Взгляды их встретились. Кнут увидел перед собой раздавленного человека, который хотел избежать позора, и все же он не выпустил тетрадь из рук. «Эрик, ты его не получишь. Он больше не является частной собственностью из-за информации о Стейнере Ульсене. Все остальное не играет роли, это уже личное, но описание причин возгорания должна изучить полиция». «Кнут, тогда сделай, что можешь, ради Фрёдис. Ты же согласен, что пожар был несчастным случаем. Если она начнет винить себя за смерть Ульсена, я не знаю, к чему это может привести». К собственному ужасу Кнут услышал, как говорит. «У тебя пара часов. Я еду назад в шахту и продолжу поиски Элла Ульсен. Она должна быть где-то там. Пока меня не будет, ты сам все расскажешь губернатору и следователям Крипаса. Это единственный шанс для вас, Фрёдис, выбраться из каши, которую она заварила, но совсем сухими из воды вам не выйти». Хансит расправил плечи. «Спасибо, Кнут, ты настоящий друг. По гроб жизни будем тебе благодарны, и я, и Фрёдис». «Да она же все время врала», — подумал Кнут и тут же пожалел о сказанном. Но слов уже было не вернуть. Он отвернулся, проходя мимо Хансида. Дневник он засунул в карман куртки. Губернатор сделала все, что могла, чтобы облегчить для Фрёдис Хансит процедуру допроса. Она предоставила в распоряжение следователей собственный кабинет с комфортабельным мягким уголком, собственноручно принесла кофейник и вазочку с печеньем, но затем удалилась вместе с Эриком Хансидом в переговорную, оставив полицейских делать свою работу. Неизвестно, осознавала ли эта всхлипывающая на грани истерики женщина, что получила особое обхождение. Лёнд Хаген не мог припомнить, чтобы он прежде допрашивал кого-нибудь, кто был настолько не в состоянии объясниться. Толку от этого было немного, но им требовалось докопаться до сути тех странных записей, которые неохотно пересказал им Хансит. Шеф Крипаса не показывал вида, но очень сердился на Кнута, который забрал дневник и снова отправился в шахту, не посоветовавшись с ним. Мелом налил Фрёдис кофе, пододвинул к ней печенье и заговорил негромко, сочувственным тоном. «Мы знаем, что вам довелось пережить несколько ужасных часов». Она всхлипнула и вытерла нос скомканным платком. «К сожалению, мы вынуждены снова помучить вас расспросами. Поверьте, если бы это было возможно, мы не стали бы вас трогать». Она издала долгий дрожащий вздох и подняла глаза из-под длинной челки, которая нечесанными прядями укрывала лоб. «Вы же наверняка понимаете, что вы наш единственный свидетель чрезвычайно важного события», — она едва заметно кивнула. Они заранее договорились, что начнут по-хорошему, и что добрым полицейским будет Мелум. «Возьмешь на себя для разнообразия эту роль», — сказал Люндхаген перед тем, как они зашли в кабинет. «Я, если честно, с ней просто не справлюсь. Для меня наслаждением будет силой вытрясти необходимую информацию из этой прожженной эгоистки». «Уж не слишком ли ты суров, а?» Мелум сделался вдруг совершенно спокойным. Все давешнее нетерпение с него как рукой сняло. Лицо его приобрело безразличное, расслабленное выражение хирурга. Но Фрёдис показалось, что она наконец-то может поговорить с понимающим человеком, который видит, какие муки ей пришлось испытать. «Это было так ужасно», — срывающимся голосом поведала она. «Я не знала, что мне делать, как поступить». «Меня сейчас стошнит», — подумал Люндхаген и опустил глаза, чтобы скрыть свое отвращение. «Если хоть в чем-то станешь отпираться, я схвачу тебя за пятки и шарахну головой о стену». Но Мелум как будто пребывал в состоянии легкой медитации. «Да, я могу вас понять», — мягко отозвался он. «Вы всего лишь хотели немного проучить фру Бергерет, не так ли?» «Верно». Уж не улыбка ли промелькнула у нее на губах? «Мы обе входим в комитет по подготовке праздника солнца. В тот вечер было заседание в бизнес-центре. Я подумала, что это ее напугает, послушает своего рода предостережением. Ну, если бензобак окажется пустым, когда она выйдет, чтобы завести машину». «М-м-м», — как кот мурлыкал Мелум. Он наклонился поближе к сжавшейся фигурке на другом конце стола. И тут все покатилось к чертям. Такого развития событий вы, конечно, не могли предвидеть, но вы единственная, кто слышал, что Стейнер Ульсен сказал о своей дочери. Нам не терпится услышать, что еще вы можете нам рассказать. Только вы можете нам помочь». «Рассказать еще? А вы это о чем?» Она подняла голову и пристально посмотрела на них. Всхлипы и дрожь в голосе внезапно куда-то исчезли. «Что-то еще, помимо того, что написано в вашем дневнике», — пояснил Мелум и взглянул на нее, как охотник на добычу. Он взял ее за руки, но она вырвалась. «Вы читали мой дневник?» В голове Люндхагена звучал сигнал тревоги. «Мы потеряли ее», — подумал он. Фрёдис на секунду замерла, а затем произнесла ровным голосом. «В дневнике я писала всякую чушь, свои фантазии. Понимаете, я больна, мне хотелось привлечь к себе внимание Эрика, вернуть его любовь, заставить хоть немного считаться с собой. Но когда Ульсен загорелся, я была далеко». Из глаз ее покатились слезы, лицо покраснело, и она снова начала всхлипывать все сильнее и громче. Анна, Лиза и Эрик вбежали в кабинет и остановили допрос. Все сидели, ошарашенно смотря друг на друга. Все случилось так быстро, ее вопли все еще эхом звучали в комнате. Фрёдис под руки увели по коридору в направлении приемной. «Юнос, ты должен ее остановить. Нельзя допустить, чтобы она уехала, пока мы не узнаем, что именно сказал Ульсен», — вставая, сказал Мелум. Люндхаген ошеломленно покачал головой. «Это черт знает что такое. Ей наверняка известно больше, но...» «Никаких «но». Беги, останови их». Люндхаген выбежал за дверь. В кабинете стало тихо. Мелум снова опустился в кресло. Он прекрасно слышал отчаянную перепалку в коридоре. Громкие рыдания, сердитые голоса, звук торопливо приближающихся шагов. Первый в кабинет зашла губернатор, вслед за ней Андерсон и Люндхаген. «Ты позволил ей уехать?» — вопрос был адресован Люндхагену. «Разрешите вам напомнить, что формальную ответственность в этом деле несет на себе губернатор. Вы что, с ума сошли? Мы же не можем пытать психически неуравновешенного человека». Щеки Анны Лизы от возбуждения покрылись красными пятнами, а голос срывался с официальной холодности к отчаянной злости. Люндхаген стоял у нее за спиной и делал Мелуму предостерегающие знаки, но тот и не думал прекращать. «Вы позволили ей уехать? Отвечайте!» «Ну, может, немного успокоимся все?» Андерсон пролез вперед и встал между Мелумом и губернатором. «Эрик увел Фрёдис в переговорную, раз уж Люндхаген так настаивал. Но чего, собственно, вы все хотите добиться? Как по мне, она совершенно больна, неадекватная истеричка. Никогда не слышал подобных воплей. Нам здесь только этого не хватало. Тогда вообще никто не сможет работать». Он повернулся к губернатору. «Анна Лиза, вы присядьте, сейчас все уладим, мы тут все порядком устали. Давайте не будем ссориться». Люндхаген закрыл дверь кабинета. «Мы в крепости не мучаем людей потехи ради. Но в данный момент ситуации серьезнее некуда. Наберитесь немного терпения и послушайте, что я скажу». Фрёдис Хансейк — последняя, кто говорил со Стейнером Ульсеном. Из последних сил, должно быть, превозмогая дичайшую боль, он смог рассказать кому-то, что он спрятал свою дочь в старой шахте. Это было последнее, что он сделал в своей жизни, попытался спасти дочь. К сожалению, его слова услышала Фрёдис Хансейк, и она скрывала эту информацию почти сутки, потому что не хотела признаваться, что это она пробила дыру в бензобаке. «Теперь вы понимаете, эта особа, которую вам так жаль, готова допустить смерть маленькой девочки, только чтобы защитить себя». «Нет, вот уж теперь я решительно протестую. Расследование зашло не туда, и ваши действия — просто следствие отчаяния». Анна Лиза снова встала. «Вы что, не видите, что Фрёдис Хансейк больна? Она ничего не знает. Не вижу смысла продолжать ее выпытывать. Я, как губернатор и глава местного полицейского управления, не могу допустить продолжения допроса. Ее следует отправить домой под присмотр врачей. Иначе ситуация может усугубиться». «Если наша работа как полицейских имеет хоть какой-то смысл, то Фрёдис Хансейк следует обвинить в непредумышленном убийстве, как минимум с невозмутимым видом», — заявил Мелум. Он сидел неподвижно и говорил негромко, но голос его отчетливо прозвучал в установившейся тишине. «Но ведь никакого убийства не было. Произошел несчастный случай. Если бы Ульсен приехал всего минутой позже, весь бензин бы из машины Бергеридов успел вытечь на снег, и искра от сигареты, вероятно, не привела бы к возгоранию». «Это слова Отто Карлсона. Ему-то вы верите? К тому же Фрёдис Хансейк едва знала Стейнера Ульсена. Она не могла предвидеть, что он подъедет». Люндхаген обеими руками провел по волосам и бросил умоляющий взгляд на губернатора. «Позвольте нам поговорить с ней еще раз. Если мы в ближайшее время не отыщем Эллу Ульсен, может быть, слишком поздно. Как долго она уже одна? Почти сутки в заброшенной шахте». «Кто остался вместе с ними в переговорной? Никто?» Мелом посмотрел на Люндхагена. Лицо его было спокойно, но глаза потемнели. Андерсон переводил взгляд с одного на другого. «Вы же не думаете, что Эрик? Он ведь тоже полицейский». «Я не позволю больше допрашивать Фрёдис Хансейк, пока мы не получим одобрение врача», — решительно заявила Анна Лиза и открыла дверь в коридор. Она обернулась, держась за дверную ручку. Кнут поехал на седьмую шахту. Он взял с собой дневник. Если Элла Ульсен и правда в шахте, он ее найдет. Он человек настырный. Люндхаген тяжело опустился на стул и уставился на свои руки. «Кнут Фьель — толковый парень. Мы уже видели его в деле, отважный. Ваша правда, думаю, ему под силу найти девочку. Но успеет ли он вовремя? Если Элла Ульсен мертва, это означает, что Фрёдис Хансейк умудрилась убить двоих меньше, чем за неделю. Она вовсе не так больна, истерична и безобидна, как вам представляется. Жертвой, судя по всему, должна была стать Лина Бергерот, но погиб другой человек. И тем не менее она ведет себя как убийца, думает как убийца. Именно это я пытаюсь до вас донести, и если вы позволите ей уйти безнаказанной...» Голос смелым перешел в еле слышное бормотание. В надземной части седьмой шахты готовились к отъезду. Автобус подъехал к воротам и стоял с включенным двигателем, готовый отвезти шахтеров обратно в город. Внутри, рядом с джипом, из стороны в сторону, расхаживал директор с мобильным в руках. Он коротко кивнул подбежавшему Кнуту. «Я знаю, зачем вы здесь. Недавно звонил Том Андерсон, просил передать вам, что они начали допрос Фрёдис Хансейк». Тут он остановился и проницательно посмотрел на Кнута. «Скажи-ка мне...» Но одернул сам себя. «Впрочем, меня это не касается. Меня совсем не радует, что вам снова надо лезть в шахту. Скорее даже огорчает». Кнут встретился с ним взглядом и не опустил глаз. «Я убежден, что она где-то там внутри. Нам не следовало так легко сдаваться пару часов назад. Но я... Да, это я прервал поиски». Директор, понимающе кивнул. «Стыдиться тут нечего. Гора времени давит на людей, и это может быть опасно. Там внутри никто не должен хорохориться и говорить, что ему не страшно. Нам всем там бывает страшно. И не раз». «Значит, вы позволите мне зайти?» «Да хватит уже стоять, бегом в раздевалку и надевайте снаряжение. Думаете, мы вас тут целый день будем дожидаться?» «Вечер субботы, как-никак». Те же два шахтера пошли за ним узкими тоннелями к старой бытовке. Они делали это с явной неохотой, но не сказали ему ни слова в упрек. У старой хибары они остановились. «Что вы хотите осмотреть? Зайдете опять? Тогда вам понадобится чуть больше света». Один из шахтеров протянул ему два дополнительных фонаря, но ответить кнут не успел. Далекий рокот, похожий на раскаты грома, прокатился по старому штреку. «Еще один валун упал с потолка», — сказал второй шахтер. И пристально посмотрел на Кнута. «Вам надо бы поторопиться, иначе можем отсюда не выбраться».